Через неделю капитан позвонил Казимиру и попросил зайти. Когда Казимир вошел в кабинет, в глаза бросилась рельефная серебряная чарка, которую дядька Богуслав привез еще из Львова. Он шагнул к столу и коротким, без замаха ударом врезал вальяжно развалившемуся на стуле фраеру. Тот отлетел к стене и опрокинулся на пол. Капитан ошарашенно покачал головой. — Да это не он. Он шулер. Эту штуку в карты выиграл, но от тех, кто вашу квартиру взял, он кое-что знает. Когда очухавшемуся шулеру предъявили документы Казимира, тот сразу сник. — Запомни, — инструктировал его капитан, — опишешь товарища майора как кликушника. Ты его наказал на крупную сумму, и он расплатился с тобой церковной рыжухой. Причем ты просек, что ее у него много. После этого Казимир стал гулять в указанном капитаном месте у старых пакгаузов с большим чемоданом. На третий день его встретили трое. Два здоровых жлоба и маленький шустрый мужичок со злыми глазами. — Слушай, фраер, — начал шустрый, — а тебе не кажется, что товарищ Сталин велел таких жлобов, как ты, на пик сажать? И он выхватил финку. — Гони рыжуху, козел! А Казимир, не отрываясь, смотрел на маленький серебряный униатский крестик, который дядька Богуслав не снимал даже в бане, только заворачивал в дубовый листок от веника, чтобы не жгло. — Ты че, фраер, уже умер? — заржал шустрый. Казимир отбросил чемодан и скользнул вплотную к бандитам. Через несколько мгновений один жлоб лежал в пыли со сломанным позвоночником, а второй пускал кровавые пузыри из пробитых осколками ребер легких. Казимир наклонился над повизгивающим шустриком, пытавшимся отползти, волоча за собой сломанные руку и ногу, и, заглянув в округлившиеся от ужаса глаза, спросил: — Помнишь старика из квартиры на Краснофлотской? Тот замер, а Казимир повернулся, подобрал финку и, захватив в кулак крестик, перерезал бечевку. Потом сунул его бандиту в лицо и сказал: — Это его. Потом повернулся и, отойдя на десяток шагов, не поворачиваясь, метнул финку. За спиной раздался судорожный всхлип, потом все стихло. Через неделю Костров вызвал Казимира к себе. — Вот что, Пушкевич, если еще раз сотворишь что-либо подобное... — Короче, ты меня понял, — он помолчал. — Собирайся, сегодня вечером вылетаешь в Пномпень. Надо помочь корейским товарищам подготовить подразделение глубинной разведки. Так что это дело как раз для тебя. Да и здесь партийные органы успокоятся. Костров хмыкнул. Надо же, майор государственной безопасности взялся бандитов мочить. Что, руки зачесались? И, не дождавшись ответа, закончил. Там для твоих рук большущее поле деятельности скоро откроется. Через неделю Казимир, сопровождаемый комиссаром и переводчиком, двигался вдоль строя убежденных ленинцев-сталинцев, верных последователей дорогого товарища Ким Ир Сена, скептически разглядывая выпирающие ключицы и худые шеи, которые вкупе со стекленелыми глазами демонстрировали кандидаты в разведчики-диверсанты. «Значит, 400 человек». Комиссар, улыбаясь, быстро закивал головой и что-то залопотал. Переводчик старательно перевел. «Каждый из них горит классовой ненавистью к южным капиталистам и, руководствуясь путеводным учением товарища Ким Ир Сена, готов отдать свою жизнь за дело освобождения угнетенного рабочего класса и крестьянства юга страны от нещадной эксплуатации международным империализмом». Казимир хмыкнул. «Посмотрим». Он окинул строй хмурым взглядом, потом повернулся к песчаной отмели метрах в 100 от поляны, на которой выстроились курсанты. — Личные вещи из мешков. Мешки наполнить песком под завязку. Построение на своих местах через 10 минут. Разойдись. Потом повернулся к переводчику. Бегом 2 мешка с песком мне и комиссару. Он оставил 35 человек. Всех, кто добежал 20-й километр. Комиссара среди них не было. Ровно через год, когда он подготовил уже 2-й выпуск, его разбудил среди ночи посыльный с приказом срочно прибыть в советскую торговую миссию. Там его ждал Костров. — Я тебе давно говорю, Пушкевич, что меня стоит бояться. Он потер почерневшее от бессонницы лицо. — Готовь группу глубинной разведки. Можешь отзывать с фронта любого из своих орлов. Группу поведешь сам. — Куда? — Пусан. Казимир присвистнул. — Там же американцы. — Вот поэтому группу поведешь ты. Костров поднялся, подошел к шкафчику, налил две чашки вонючей рисовой водки и сунул одну Казимиру. — И запомни, если вдруг... Ну, ты понимаешь, американцы не должны получить от тебя ни одного целого куска и, желательно, ни одного живого из твоих корейцев. Казимир кивнул и вышел.